Глава третья. Примерно через час после возрождения я сидел, скрестив ноги на узорчатом ковре в башне городского мага и тосковал. Нет, ковер был замечательным, пышным, мягким. Узоры такие, что в реале знаменитые изготовители персидских ковров умерли бы от зависти. Тем более, просто находясь на нем, я получал плюс 10 к разуму, да плюс 15% к восстановлению маны и выносливости. Штука запредельная. Такой бы коврик расстелить на поле боя. Все бы хорошо, если б не застывшие вокруг 7 гномок, скрестивших на мне обвиняющие взгляды. Очи девушек сверкают гневом. Кажется, еще чуть, и из них ударят лазерные лучи, оставив от меня кучку пепла. «Горн!» — сказала синеглазая красотка с такой интонацией, что мое игровое имя прозвенело в общей тишине суровей целой рукописи, исписанной проклятиями. «Вот что я с этой дурацкой магией теперь буду делать? Что с ней вообще можно сделать?» Девушка уперла руки в бока, и в обвинениях появились визгливые нотки, странным образом усиливающие силу претензий. «Взяла это нелепое заклинание азарта, как ты и сказал, потратила всю силу реала. И что теперь? От меня же никакого толка теперь в бою не будет!» В соло гневной скрипки альтом влился низкий грудной голос второй гномки. Если первая щеголяла еще только в беличьих мехах, то эта блистала уже вполне полноценной магической мантией до пят, усыпанной сверкающими композитными камнями, сплетающихся наверняка в удачную комбинацию усилений. Похоже, наш мастер Гаврош к ней очень неровно дышит, раз так забронировал. Она гневно возвестила: «А я взяла успех, как ты и сказал. Торопилась так, что в реале теперь еле двигаюсь. И что от него толку? Эльфы вот-вот подойдут. Лучше бы арбалет взяла, как твоя рыжая подружка». Почувствовалось, что девушки уже накрутили друг друга, и если позволить выступить всему хору, мало не покажется. Я вскинул руку, призывая ко вниманию. «Девочки, ищите не минусы, а плюсы вашего положения. Например, вас никто не пришибет и не покромсает». Синеглазка сверкнула злым взглядом. «Не покромсает? Да ты хоть знаешь, как работают эти заклинания? Да я только попробовала и едва ноги унесла. А ведь все делала, как в описании сказано». Она скривилась и ерничая пропищала: «Спорим, что ты не закинешь 10 золотых на крышу дома?» «Так этот гад закинул, легко закинул. Я за ними метнулась, да вот только подобрала всего одну монетку, как он выхватил лук и всадил стрелу мне ниже спины. Знаешь, как больно? А потом бежал следом, ржал и стрелял деревянными болванками. Каждая с ног сшибала. Так бы и прибил, если б не успела в какой-то дом заскочить и там набросить щеколду. Закрылась. А там какой-то волосатый старик из катки выныривает, в мыле весь. Мылся, понимаешь, дедушка. Удивился, а потом встает такой, мокрый, морщинистый, и елейно приглашает мне прилечь на лавку. Мол, надо тебе, девонька, попку обработать, козел!» Я едва сдержал смешок и сказал: «Ну так от души же, оттуда ведь стрела торчала!» «Да? А на чем у него тогда мочалка без рук держалась?» Я стиснул зубы. Ржать, ну, совершенно точно сейчас нельзя. Ее подружки смотрят очень сочувственно. Тем более, еще две взяли заклинание азарта с моей подачи. Но и молчать нельзя. Я буркнул: «Ну, бес их неписей знает на чем. Прилипло, может, так целомудренно». Гномка всплеснула руками, и ее грудь при вдохе колыхнулась так, словно она вдохнула воздуха как минимум на ураган. Ураганную отповедь слушать не хотелось, поэтому я сам пошел в атаку, припустив в голос строгости: «Девушки, вы забыли, что голова нужна не только, чтобы думать, но еще и чтобы соображать. Подождать не могла пару минут, чтобы ушел?» Но недовольных было все-таки аж 7, а это сложнее. Тут же за сдувшуюся было подло раненную заклинательницу ответила ее подруга: «Я сообразила. Также предложила бросить одному стражнику шлем в дупло дерева. Красивый такой шлем, с перышками». «И что?» «Забросил точно, как баскетболист какой. Потом посмотрел победно и, кряхтя, полез его доставать сам. Абсолютно бестолковое заклинание». Жреческий алтарь Лаверны в углу помещения заморгал. Девушка нервно взмахнула рукой, обновляя срок его действия, и продолжила с тем же накалом: «А маг-то этот, к которому ты нас притащил, тоже хорош учитель. Посмотрел наше заклинание, слова полезного не сказал и ушел. Ждите тут, говорит. Занятой весь такой из себя. Девочки, а давайте-ка стырим у него ковер и сбежим». Я увидел, как глаза у разошедшихся гномок засияли злым энтузиазмом, и рявкнул: Никто ничего не тырит. Вы что, хоббиты, что ли, какие? Как они по канализациям хотите ото всех прятаться?» Слово «канализация» заняло гневных девушек на некоторое время раздумьями. Я, пользуясь их молчанием, шагнул к проекции алтаря, вызванного в прихожей башни мага. Ладони оперлись со стороны его магического интерфейса, и пока гномки вновь не загомонили, вслух зачитал описание. Заклинание азарта первого уровня. Боевое заклятие, направленное на цель. Требует правильной словесной формулировки требования. Успешность воздействия зависит от интеллекта и мудрости цели, а также от ситуации. Срыв заклинания провоцирует снижение репутации с объектом воздействия. При воздействии на агрессивное существо провоцирует атаку. Активация заклинания сопровождается словами «спорим, что» подставить нужную фразу. Заклинание это, уже судя по одному описанию, требует командной работы и, само собой, прокачки. Вот я едва туман прокачал до 5 уровня, как появилось свойство самому в этом тумане все видеть. Так и у вас что-нибудь появится, прокачивайте. Опять же, 10 золотых, что ты потребовала от местного, это очень много. Спорьте поначалу на маленькие суммы и малоценные предметы. Это же очевидно. Работайте с ловкачами в связке, чтобы успевали схватить и убежать. Этот же стражник не сразу на дерево полез, а сначала бросил победный взгляд. Девушка задумалась и кивнула. «Да, 10 секунд потормозил, пока я ждала, когда он уйдет. Ну вот, видишь, надо было спорить не на дупляной баскетбол, а чтоб перебросил шлем, скажем, через дом, а там, чтоб невидимая напарница нашла выброшенное и сразу сделала ноги. Соображать надо. А на поле боя такой спорт так вообще прелесть. В связке с воином. Выбросил шлем, получи киркой по башке или стрелу в глаз. Только на лазодельцах не пробуйте, репутацию просадите. Есть охранники караванов, есть сопровождающие важных лиц, есть купцы, есть телохранители, любые чужаки. Нет, к стражникам полезли». Девушки призадумались, а я залез в командирский интерфейс и пробежался по статам и умениям этих недомогинь, не прекращая говорить. «А успех нужно качать на тех, кто занимается ремеслом. Вот ты, ихтинолка!» — обратился я к одной из опустивших голову гномок. «Ты ведь уже прокачала успех лаверны до 7 уровня, пока бафала наших мастеров. Как оно срабатывало?» «Ну, пару раз поблагодарили, качество улучшалось иногда, баф успеха каждый уровень плюсует 3 минуты действия». Она подняла голову и вновь недовольно сверкнула глазами. «И после 7-го это 20 минут рядом сидеть и ждать, что там у них выйдет полезного. Ну и да, 7% уже вероятность улучшения создаваемого предмета, но сидеть и ждать...» «Ну вот видишь, какая ты полезная. Сколько пластинок композитных можно сделать улучшенных? А ведь еще может прокнуть баф и при сборке, добавив всему предмету улучшение». Девушка всплеснула руками. «Так мне-то какой толк? Пусть ремесленники и качают себе этот успех. Да, когда рядом сижу, сообщение приходит о срабатывании и капает процент улучшения заклинания. Но мне-то что? Просто тупо сидеть рядом? Глупышка, это же золотое дно. Идешь в кузницу или еще лучше в бронную, встаешь рядом с мастером и считаешь прокнувшие чешуйки и колечки, из которых кольчугу набирают. Насколько лучше они выходят?» Девушка повела взгляд в сторону и вниз, считывая сообщение, и просияла. «Последние пластинки на моем 7-м уровне на 7% были прочнее, и разок вышло, что броня тканная настолько же крепче оказалась. Ну вот, видишь, а неписи очень хорошо считать умеют. Броня, набранная из прокнувшей чешуи, будет дороже даже чисто из-за материала на 7%. Сколько кольчуга стоит? 200 золотых? Вот твоих чистых 14. И отдадут как миленькие, ведь местные еще и наценку за свою работу делают. Помахивай себе ручкой раз в 20 минут, болтай с кузнецами и пей квасок. А заодно слушай разговоры. Может, кто полезное что сболтнет. Рецепты, с кем торгуют, где цены выше. Да они тебя на руках носить будут и друг у друга перекупать. И зевать, скучать-то зачем? Ты же портновское дело качаешь. Шей заодно под доспешники и катарди, да продавай. А туманницам срочно брать 5-й уровень. Туманное зрение дает возможность брать цель в таргет. Будете в отряде подсвечивать цели нашим невидящим в тумане воинам. На 5-м уровне только 2 цели можно выбрать. Но по логике, чем дальше, тем больше. Это же находка для любой группы. Девушки зашумели, но уже с энтузиазмом. И у меня отлегло от сердца. Только синеглазка пробурчала. «Тогда что мы здесь сидим тут на коврике? Побежали, подруги, делом займемся!» Я бодро помахал рукой. «Алтарь обновите и ступайте. Я дождусь Иеронимуса. Потом вам расскажу все, что узнаю».